Три недели. Это совершенно непонятный интервал. Именно поэтому он тобой и выбран. Он ни с чем не связан. Твои преследователи сходят с ума, пытаясь разгадать, чем он обусловлен. Им придется копнуть очень-очень глубоко, чтобы понять, что ты делаешь. Слишком глубоко, чтобы это могло быть практически осуществимо. Чем ближе они будут подбираться к истине, тем меньше будут видеть в ней смысла. Интервал ведет в тупик, так что с этой стороны тебе ничего не угрожает. Но нужно ли и дальше придерживаться его? Возможно. Четкий рисунок есть четкий рисунок. Все должно быть очень строго, очень точно. Потому что именно этого от тебя ждут. Для подобных преступлений это типично. Интервал тебя защищает. Это очень важно. Значит, его нужно придерживаться. Но, с другой стороны, может быть и не нужно. Три недели – это очень большой срок и очень нудный. Так что, возможно, нужно немного ускорить процесс. Но, учитывая, какую работу приходится проделывать, уплотнение интервала будет означать ужесточение графика работы. Как только окажется завершено одно дело, уже придется приниматься за следующее. Непрерывный конвейер. Работа трудная, расписание напряженное. Не каждый справится с этим. Но ты, разумеется, справишься. Совещание проходило в вытянутом зале с низким потолком, расположенном на этаж выше кабинета Блейка. Стены были обиты светло-коричневыми обоями, вытертыми в тех местах, где к ним прислонялись. По одной длинной стене располагались четыре ниши, закрытые занавесками и подсвеченные изнутри, которые должны были изображать окна, хотя помещение находилось на четвертом этаже под землей. На стене висел телевизор с выключенным звуком, но никто из присутствующих не следил за ходом слушаний по бюджету. Вдоль длинного стола из дорогих пород дерева были расставлены дешевые стулья, развернутые под углом 45 градусов так, чтобы сидящие были обращены лицом к голове стола, где на торцевой стене висела доска. Доска была современная, словно ее позаимствовали из хорошо финансируемого колледжа. Помещение было душно и тихо. Оно напоминало университетскую аудиторию. Харпер провела Ричарда к противоположному от доски концу стола, в заднюю часть аудитории. Сама села ближе к доске, так что Ричарду пришлось смотреть через ее плечо. Блейк занял место у самой доски. Пултон и Ламар пришли вместе с пухлыми папками, поглощенные негромким разговором. Оба посмотрели только на Блейка. Тот, дождавшись, когда за ними закроется дверь, встал и перевернул доску. В верхнем правом углу была закреплена большая карта Соединенных Штатов, утыканная лесом флажков. «Всего 91», — предположил Ричард, даже не пытаясь их сосчитать. Большинство флажков были красные, но среди них были три черных. Слева от карты висела цветная фотография 8x10, переснятая и увеличенная с любительского снимка, сделанного через дешевый объектив на зернистую пленку. На ней была изображена женщина, улыбающаяся и прищурившаяся на солнце. Ей было под 30. Симпатичное, пухленькое, счастливое лицо обрамляли темные вьющиеся волосы. «Дамы и господа, перед вами Лоррейн Стэнли», — сказал Блейк. «Недавно скончавшаяся в городе Сан-Диего, штат Калифорния». Ниже снимка улыбающегося лица были еще несколько фотографий 8x10, расположенные в определенной последовательности. Место преступления, четкие снимки, сделанные профессионалом. Снимок небольшого бунгало в испанском стиле, сделанный длиннофокусным объективом с противоположной стороны улицы. Крупным планом входная дверь, коридор, гостиная, спальня, снятая широкоугольным объективом. Ванная. Стена над двумя раковинами зеркальная. В ней отразился фотограф, крупный мужчина, одетый в белый нейлоновый комбинезон, на голове капюшон, на руках латексные перчатки, у глаза фотоаппарат, яркий нимб от вспышки. Справа душ, слева ванна. Низкая, широкая, наполненная зеленой краской. «Она была жива три дня назад», — продолжал Блейк. «Соседи видели, как она выкатила мусорный контейнер за калитку без 15:09 утра по местному времени. Обнаружили ее вчера. Уборщица». «Время смерти известно?» — спросила Ламар. «Приблизительно. Она умерла где-то в течение второго дня». «Соседи ничего не видели?» Блейк покачал головой. «Вечером первого дня Лоррейн Стэнли забрала пустой мусорный контейнер домой. После этого никто ничего не видел». «Обстоятельства смерти?» «В точности такие же, как и в первых двух случаях». «Улики?» «Пока что никаких. Наши ребята продолжают искать, но я настроен не слишком оптимистически». Ричард внимательно посмотрел на снимок коридора, очень узкого, ведущего мимо гостиной к спальне. Слева на высоте пояса узенькая полочка, заставленная крошечными кактусами в крошечных глиняных горшочках. Справа снова узенькие полочки, развешанные на разной высоте с различными промежутками, заставленные маленькими фарфоровыми статуэтками. В основном куклами в национальных костюмах. То, что покупает женщина, мечтающая обзавестись своим домом. «Что сделала уборщица?» – спросил Ричард. Обернувшись, Блейк посмотрел через весь стол. «Полагаю, покричала немного, а затем вызвала полицию». «Нет, перед этим. У нее был свой ключ?» «Очевидно». «Она сразу прошла в ванную?» Блейк раскрыл папку, полистал ее, нашел ксерокопию допроса уборщицы. «Да, она всегда начинала уборку с того, что заливала моющим раствором унитаз и оставляла его так, а сама занималась остальным домом и в ванную возвращалась в самую последнюю очередь». «То есть она обнаружила тело сразу же до того, как приступила к уборке?» Блейк утвердительно кивнул. «Хорошо», — заметил Ричард. «Что хорошо?» «Какова ширина коридора?» Блейк всмотрелся в снимок. «Фута 3. Дом маленький». Ричард кивнул. «Хорошо». «Что хорошо?» «Где следы насилия? Где ярость?» Жертва открывает дверь. Убийца каким-то образом проталкивает ее по коридору через гостиную до самой ванной. Затем проносит следом 30 галлонов краски и при этом не роняет ничего с пола. «Ну и?» «По-моему, все происходит чересчур уж спокойно. Лично мне бы, например, не удалось силой протолкнуть человека по такому узкому коридору, при этом ничего не задев. Ни за что бы не удалось. И никому из вас тоже, я думаю». Блейк покачал головой. «Убийца не дерется с жертвами. Медицинский осмотр показывает, что к женщинам, вероятно, вообще не прикасались. Здесь все так спокойно, потому что никакого насилия нет». «И вас это нисколько не смущает? Это полностью соответствует психологическому портрету? Разъяренный военный жаждет отмщения и возмездия, но при этом не поднимает шума?» «Ричард, он убивает этих женщин. Насколько я понимаю, в этом и заключается возмездие». Наступила тишина. Ричард пожал плечами. «Как скажете». Блейк пристально посмотрел на него с противоположного конца стола. «Ты бы вел себя иначе?» «Разумеется. Предположим, ты будешь и дальше портить мне нервы, и я решу с тобой расправиться. Не думаю, что я буду действовать излишне учтиво. Скорее всего, я тебя маленько побью. Быть может, даже здорово. Ведь если я на тебя зол, у меня будет такое право, так? Именно в этом и состоит злость». «И что?» «А что насчет краски? Как убийца проносит ее в дом? Можете сходить в хозяйственный магазин и взглянуть, на что похоже 30 галлонов. Убийца должен держать свою машину перед домом жертвы в течение по крайней мере 20-30 минут. Почему никто из соседей этого не заметил? Стоящую на улице машину, микроавтобус, грузовичок». «Или джип, похожий на тот, что у тебя». «Возможно, в точности такой же. Но почему его никто не замечает?» «Мы не знаем», — сказал Блейк. «Как преступнику удается убивать жертвы, не оставляя никаких следов?» «Мы не знаем». «Что-то многовато вы не знаете, а?» «Да, ты прав, умник, но мы работаем. У нас есть еще 18 дней. И раз нам согласился помочь такой гений, как ты, уверен, все будет в порядке». 18 дней у вас будет только в том случае, если убийца будет выдерживать временной промежуток», — заметил Ричард. «А если он решит от него отойти?» «Он этого не сделает». «Вы так надеетесь?» Опять наступила тишина. Блейк посмотрел на доску, затем повернулся к Ламар. «Джулия?» «Я продолжаю считать, что мой психологический портрет верен. В настоящий момент меня интересуют войска специального назначения. Они 2 недели находятся на боевом дежурстве, затем 1 отдыхают. Я отправлю Ричера что-нибудь разнюхать». Блейк удовлетворенно кивнул. «Хорошо, куда?» Ламар выжидательно посмотрела на Ричера. Тот взглянул на 3 черных флажка на карте. «География убийств, вся территория Соединенных Штатов», — заметил он. «Убийца может находиться где угодно». «И что дальше?» «Так что лучше всего будет начать с Форт Дикса. Там у меня есть 1 знакомый». «Кто?» «Его зовут Джон Трент», — сказал Ричард. «Он полковник. Если кто-то и может мне помочь, то только он». «Форт Дикс? Это в штате Нью-Джерси, верно?» «По крайней мере, он находился в Нью-Джерси, когда я был там последний раз», — согласился Ричард. «Ну хорошо, умник. Мы позвоним этому полковнику Тренту и обо всем договоримся». «Не забудьте громко и отчетливо упомянуть мою фамилию. 2 раз. В противном случае Трент вряд ли будет с вами слишком любезен». Блейк кивнул. «Именно поэтому мы и вывели тебя на сцену. Завтра рано утром вы с Харпер тронетесь в путь». Чтобы сдержать улыбку, Ричард уставился на красивое лицо Лоррейн Стэнли.